тех пор до сегодняшнего дня он работает на кафедре акустики физического факультета МГУ имени Ломоносова, участвуя в важных научных разработках. Для терминвокса остаются лишь вечера и выходные дни. Лев Сергеевич хочет сделать его, во-первых, подобно органу, многоголосым, а во-вторых, управляемым даже не движением руки, а лишь взглядом. Фантастика! Но термин не раз превращал умозрительные идеи в реальность. Ведь в начале 20 века он решил проблему, которая встала перед инженерной мыслью только сейчас. Внекнопочное управление кибернетическими системами с помощью голоса, взгляда, движения руки. Термин еще в 1965 году разрабатывал инструмент, управляемый мыслью композитора, смонтировал для этого специальные наушники. Тогда это было воспринято как чудачество. А недавно японская фирма Yamaha объявила, что сворачивает производство клавишных и готовится к выпуску электромузыкальных инструментов, управляемых биотоками мозга. Несколько лет назад Лев Сергеевич прислал в журнал «Радио» статью с описанием конструкции многоголосого терминбокса, управляемого глазами. Идею восприняли как очередной вечный двигатель. Статью не напечатали. А спустя некоторое время наша пресса с восторгом писала о том, что в Соединенных Штатах Америки изобретен замок, который открывается только от взгляда хозяина. А есть еще у Льва Сергеевича сказочная перчатка из проволоки, надев которую можно по телефону пожать руку собеседнику или проверить его пульс. Но этим чудачеством никто на родине до сих пор не заинтересовался. В Соединенных Штатах Америки же еще в 30-е годы была создана для разработки идеи передачи осязания на расстоянии фирма «Телеточ». Бог весть, что еще рождается в комнатушке коммунальной квартиры, где живет и работает 95-летний изобретатель. Слава России!